Не могу же я уйти домой с мыслью, что сделаю тебе зло. Отвечай же. Говори со мной. — Я не могу говорить с тобой, — прошептал он. — Ты так сильно толкнула меня, что теперь я не усну всю ночь, задыхаясь от кашля. Если бы с тобой так бывало, ты бы знала, что это такое. Но ты будешь преспокойно спать, пока я тут мучаюсь, один-одинешенек. Хотел бы я посмотреть, как бы ты сама проводила такие страшные ночи. И он громко расплакался от жалости к самому себе. — Если страшные ночи для вас привычное дело, — сказала я, — значит, не из-за барышни вам не спится. Не приди она вовсе, вы спали бы ничуть не лучше. Впрочем, так это или не так, она больше не станет вас тревожить. И, может быть, вам будет покойнее, когда мы уйдем. — Уйти мне? — спросила печально Кэтрин, склоняясь над ним. — Ты хочешь, чтобы я ушла, Линтон? — Ты не можешь изменить того, что сделала, — ответил он сердито, отшатнувшись от нее. — Или изменишь только к худшему, разволнуешь, и у меня поднимется жар. — Значит, мне лучше уйти? — повторила она. — Во всяком случае, оставь меня в покое, — сказал он. — Не переношу, когда ты много говоришь. Она медлила и еще несколько томительных минут не сдавалась на мои уговоры уйти. Но так как он молчал и не глядел на нее, она в конце концов направилась к двери, и я за ней. Нас заставил вернуться громкий стон. Линтон сполз с кресла и нарочно бился на полу перед огнем, точно скверный избалованный ребенок, решивший доставлять всем вокруг как можно больше огорчений и тревоги. По всему поведению мальчишки я сразу поняла его натуру и видела, что было бы безумием потакать ему. Но мисс Кэтрин не разобралась. Она в ужасе кинулась назад, стала на колени и плакала, и ласкала его, и уговаривала, покуда он не утих, потому что стал задыхаться, отнюдь не из сожаления, что огорчил ее. — Я положу его на кушетку, — сказала я, — и пусть катается по ней, сколько ему угодно. Не век же нам стоять и смотреть. — Надеюсь, вы теперь убедились, мисс Кэти, что не тот вы человек, который может его исцелить, и что причина его болезни не в нежных чувствах к вам. Ну его совсем. Идем. Как только он увидит, что рядом нет никого, кто стал бы обращать внимание на его дурь, он будет рад полежать спокойно. Она положила подушку ему под голову, принесла воды. Он оттолкнул стакан и беспокойно заерзал на подушке, точно это был камень или полено. Кэти попробовала положить ее удобнее. — Так я не могу, — сказал он. Слишком низко голове. Кэтрин принесла вторую подушку и положила их одна на другую. — А так слишком высоко, — заворчал неугомонный. — Как же мне устроить? — спросила она в отчаянии. Он свесился к ней, когда она стояла возле кушетки, пригнув одно колено, не нашел ничего лучшего, как опереться на ее плечо. — Нет, так не годится, — сказала я. — Хватит с вас подушки, мистер Хитклифф. Барышня так потратила на вас слишком много времени. Мы больше не можем сидеть тут и 5 минут. — Можем, можем! — оборвала меня Кэти. — Теперь он хороший и терпеливый. Он понял, наконец, что этой ночью я буду куда несчастнее его, если поверю, что ему стало хуже из-за моего прихода и что я не посмею поэтому прийти еще раз. Скажи правду, Линтон. Я ведь и в самом деле больше не должна приходить, если причинила тебе вред. — Ты можешь приходить, чтобы лечить меня, — ответил он. — Ты должна приходить, потому что ты в самом деле причинила мне вред. Очень большой, ты это знаешь. Когда вы пришли, я не был так плох, как сейчас. Ведь не был? Но вы сами себя довели до беды плачем и капризами. — Ничего я тебе не сделала, — сказала его двоюродная сестра. — Во всяком случае, теперь мы будем друзьями. И я тебе нужна. Ты хочешь, чтобы я иногда навещала тебя? Правда? — Я же сказал, что хочу, — ответил он нетерпеливо. — Сядь на кушетку и дай мне опереться на твои колени. Так мама сидела со мной целыми днями. Сиди тихо и не разговаривай. Но можешь спеть мне песню, если умеешь петь. Или читай наизусть